Говорит Канада, в сегодняшнем выпуске канадского географического журнала мы посетим два крупнейших города Канады – Монреаль и Торонто. У микрофона Андрей Смирнов. Канада от моря до моря. Город Монреаль, застывший было в преддверии референдума об отделении провинции Квебек от остальной Канады, вновь воспрял духом после поражения сепаратистов. И как бы в утешение за перенесенные волнения, город получил совсем неплохой подарок. Он станет штаб-квартирой нового агентства ООН, секретариата по охране среды обитания. Заманить к себе ООНовскую организацию пытались, кроме Монреаля, Женева, Мадрид и Найроби. Но представители правительств многочисленных стран мира отдали предпочтение Монреалю. Ожесточенное соревнование между четырьмя городами длилось долгих 8 месяцев. И вот, наконец, жребий был брошен в последний раз на конференции ООН по вопросам биологического многообразия, проходившей в столице Индонезии Джакарте. Более 1000 делегатов конференции решили поместить новый секретариат ООН в Монреале. Победа досталась непросто. Делегация Монреаля истратила 125 тысяч долларов, рекламируя свою заявку. Городским властям не жалко никаких денег, потому что в перспективе секретариат ООНовского агентства принесет городу миллионы долларов прибыли. И муниципалитет знает это не понаслышке. В Монреале уже есть одно агентство ООН, ИКАО, Международная организация гражданской авиации. Несмотря на постоянные жалобы руководства этой организации на нехватку денег и угрозы сокращений, ИКАО, тем не менее, строит сейчас свой собственный небоскреб в центре города. Первое прошло шоковой волной среди сотрудников, второе же вселяет в них надежды, что агентство не закроется. Теперь, усиливая международный характер Монреаля, тут поселится еще одна организация ООН. Премьер-министр Канады Жан Кретьен находился в Новой Зеландии на саммите Содружества, когда ему сообщили эту новость. Он тут же истолковал эту победу Монреаля как знак окрепшего доверия со стороны международного сообщества после трудной победы на референдуме сторонников Единой Канады. «Международная общественность, — сказал Жан Кретьен, — признает высокий уровень и качество жизни в Канаде и верит в стабильность нашей страны». Всю последнюю неделю перед решающим голосованием в Джакарте делегация Швейцарии, которой почти все прочили победу, приглашала секретариат ООН по охране среды обитания в Женеву. Члены делегации, как бы кидая камни в канадский огород, настоятельно подчеркивали отсутствие социальной напряженности в Женеве. Кстати, все города, боровшиеся за честь разместить у себя агентство ООН, предлагали приблизительно одинаковую финансовую приманку. Но решающим моментом оказалось то, что в Монреале стоимость жизни значительно ниже, чем в остальных городах. На это прямо указывает индекс стоимости жизни, издаваемый самой Организацией Объединенных Наций. Монреаль предложил агентству ООН в виде побудительного мотива 7,5 миллионов долларов, и в том числе бесплатное помещение до 2001 года. Монреальскую делегацию в Джакарте возглавлял депутат Национальной ассамблеи Квебека от либеральной партии Клиффорд Линкольн, в прошлом министр окружающей среды провинции Квебек. «Мы страшно обрадовались, узнав, что Монреаль одержал победу», — сказал он. «И многие нас бросились поздравлять, жали нам руки, и в особенности представители стран третьего мира». Секретариат ООН по охране среды обитания с ежегодным бюджетом в 8 миллионов долларов обоснуется в Монреале через полгода. В нем будет работать 23 сотрудника. Мэр Монреаля Пьер Бург твердо верит в торжество бюрократии. Он предсказывает, что с течением времени секретариат ООН по охране животного и природного многообразия планеты будет расти и шириться. Аналогичная история, говорит он, произошла с ИКАО, Международной организацией гражданской авиации. Когда она перевела свою штаб-квартиру в Монреаль в 1947 году, в ней работало 25 человек. А сегодня только в штате ИКАО числится более 700 сотрудников. Новый секретариат ООН по охране среды обитания, сообщил мэр Монреаля, будет побуждать правительства всех стран мира бережно относиться ко всему сущему на нашей планете. Организация Объединенных Наций учредила особый секретариат, чтобы он следил за воплощением в жизнь Конвенции ООН 92 года о биологическом разнообразии планеты. Этот договор подписало более 150 стран мира, и Канада была в числе первых. Конвенция ООН призвана охранять растительность, животных и микроорганизмы, существующие на Земле, и обеспечивать общее пользование генетическими ресурсами. Ученые, кстати, полагают, что в мире существует от 10 до 100 миллионов биологических видов, причем только 1 миллион 400 тысяч из них обнаружено и зарегистрировано. С Специалисты полагают, что ежедневно на Земле исчезает до 100 биологических видов из-за деградации среды обитания и исчезновения источников питания. Все эти интересные задачи и подсчеты войдут в сферу деятельности нового агентства ООН. Говорят, что ООН подсчитывает не только биологические виды, но и человеческие особи. В это, во всяком случае, верят в крупнейшем городе Канады – Торонто. И там, в тех же попытках привлечь к себе больше фирм, ссылаются на авторитет международного форума, рассказывая всем, что столица провинции Онтарио якобы является самым многонациональным городом мира. Но это не что иное, как городской миф. И мэр Торонто Барбара Холл распорядилась изъять эту ставшую расхожей фразу из всех будущих публикаций. Неизвестно, кто и когда присвоил Торонто титул самого многонационального города мира, но это стало как бы общеизвестным фактом, в который все уверовали, хотя оснований нет совершенно никаких, говорят представители муниципалитета. Городским властям указали на распространенную ошибку, когда город поместил объявление в одном из журналов для бизнесменов. Администрация города призывает их в случае переезда включить Торонто в планы размещения своих компаний. Организация Объединенных Наций, с пафосом говорится в объявлении, признала Торонто самым многонациональным городом мира. Преподаватель географии одного из местных университетов, для которого географическая истина превыше даже престижа родного города, написал мэру Торонто письмо. Он сообщил, что провел самое тщательное исследование, но нигде не обнаружил доказательства, что ООН присвоила такой титул городу Торонто. Этим письмом он сильно задел сотрудников муниципалитета, и они организовали свое собственное расследование, не давшее ровно никаких результатов. Никто никогда не объявлял Торонто самым многонациональным городом мира, так что, как ни жаль, но столице провинции Онтарио приходится расстаться с этим интересным титулом. У Торонто, кстати, есть в запасе несколько других неоспоримых титулов, которые притягивают людей в этот город на берегу озера Онтарио. И один из них — это столица кинопромышленности Канады. Но об этом пойдет речь после музыкальной паузы. А сейчас мы откроем нашу музыкальную шкатулку и послушаем в исполнении Кармен Кампань старинную историю. Канадского географического журнала. Мы продолжаем путешествие на берегах озера Онтарио. У кого-то эти берега воплощаются в жаркий пляж Ямайки. Кто-то их превращает в Сибирь. А еще кто-то устраивает на соседнем острове Торонто Филиппины времен Второй мировой войны. Торонто – киношная столица Канады. И кинопродюсеры тратят тут полмиллиарда долларов ежегодно. В самый пик съемок, а это обычно конец августа, начало сентября, тут воцаряется рай для фанатов кино и любителей поглазеть на всяких знаменитостей. Поскольку где идут съемки, там обязательно присутствуют кинозвезды. Летом центр города Торонто напоминает большую съемочную площадку. И после Голливуда, столица провинции Онтарио, именно то место, где нужно быть, если вы хотите лицезреть киноактрис и актеров или потолкаться среди околокиношной публики. Каждый год в сентябре в Торонто проходит также знаменитый кинофорум, который называется без ложной скромности «Фестиваль фестивалей». И он притягивает массу кинолюбителей, знаменитых кинозвезд, известных кинорежиссеров и всемогущих кинопродюсеров. В холлах и в кафе-гостинице «Четыре времени года», где находится главный центр фестиваля, можно увидеть столько знаменитостей, что только успевай разевать рот. Конец фестиваля знаменует собой начало осенне-зимнего киносезона, и публика рассредоточивается из кинотеатров, где идет фестивальный показ, в обычные, а их в Торонто более 60. Для любителей кино в городе есть и несколько специализированных магазинов, торгующих всякой киношной атрибутикой. В одном только складе афиш продается около 15 тысяч разнообразных киноафиш. Самые простенькие стоят долларов 10, а за редкие экземпляры могут спросить до 8 тысяч долларов. Тут уж нужно действительно любить кино до безумия, чтобы выложить столько денег за одну киноафишу. Киностолица Канады, город Торонто, не менее фотогенична, чем одно из чудес света, находящееся в Онтарио – Ниагарский водопад. Еще можно поспорить, кто из них чаще появляется на глинцевитых ярких открытках, то ли панорама онтарийской столицы, то ли подковообразный обрыв Ниагары. Всякий приезжающий поглазеть на чудо природы соблазнится предлагаемым тут аттракционом, щекочущей нервы поездкой на прогулочном теплоходе с поэтическим названием «Дева тумана» к самой стремнине водопада. Огромная масса воды льется сверху с чудовищной силой, разбрасывая вокруг миллиарды брызг. У водопада всегда идет дождь, и туристам, сбирающимся на прогулочный теплоход, предусмотрительно выдают непромокаемые плащи. Сезон экскурсий длится с мая по сентябрь, и теплоходы покидают пристань трижды в день, утром, после обеда и вечером. Судно всегда называлось «Девой тумана», но, отправляясь в первый рейс, оно выглядело совсем по-другому. Тогда, в 1846 году, пароход был с деревянной палубой и работал на угле. Он перевез группу викторианских туристов на другой берег реки Ниагары, чуть ниже водопада. И с тех пор от желающих проехать в опасной близости от страшно клокочущей воды не было отбоя. Пароходная компания «Дева тумана» на судьбу не жалуется. Хотя функционирует она только весенне-летний сезон, но прибыль получает отличную. Ежегодно ее услугами пользуется до 2 миллионов человек. Пароходы провозят туристов сначала мимо американской части водопада, а затем поворачивают к канадской стороне. У компании «Дева тумана» было много владельцев. Сейчас этим историческим аттракционом командуют американцы, отец и сын Глинны из штата Нью-Йорк. Всего в компании трудится 25 человек круглый год и 100 капитанов, продавцов билетов и моряков в сезон экскурсий. Папаша Джеймс начал работать 16-летним подростком. Он раздавал туристам памфлеты, а в 71 году купил всю компанию. Сейчас под его командованием находятся 4 прогулочных теплохода, вмещающих от 200 до 600 туристов. Пассажиров берут у пристани на обоих берегах реки, американском и канадском, 22 раза в день. За все эти годы на борту прогулочных судов «Дева тумана» побывало много именитых туристов. Принцесса Уэльская Диана с двумя сыновьями –